Занесло меня снегами, белый холмик намело. Между дубовыми стволами мне покойно и тепло. Пролежу так без движения, может год, а может два, и на месте разложения зеленеть начнет трава. Так лежу я и мечтаю вечерами зимними, как травою прорастаю васильками синими. На опушку девка выйдет, за цветком наклонится, кости белые увидит, за меня помолится. Из цветов венок совьет, им покроет голову. И к любимому пойдет по лесу дубовому. До любимого дойдет, так ему приглянется, сразу замуж позовет и всей душой потянется. И начнется жизнь у них мирная, уютная. Только у нее в груди хворь таится лютая. Хорошо им жить вдвоем, и оттого печальнее, что в грядущем у нее горе и отчаяние. Потом конец придет, будто избавление. И настанет ей черед уходить в забвение. Занесет ее снегами белый холмик, наметет